Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Очень странный вкус. По-моему, немножко похоже на кошачье питание. На кошачье питание похоже. Но иногда дети, конечно, очень хитрые. Если хотели бить по попе, дети всунули всякие там твердые учебники в штаны, чтобы не было так больно. Реально так делают. Часто можно их видеть, например, если ты не спишь. 2 часа, 3 часа, можно встать, смотреть в сад. А там лисья морда. Урубамба. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба» на Арзамас. Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре и традициях. В этом деле мне всегда помогает новый соведущий, и сегодня это Маня. Привет всем, меня зовут Маня, мне 10 лет, и сегодня мы говорим про Англию. И в гостях у нас английский журналист Марк Беннетс. Привет. Привет. Да, меня зовут Марк, я работаю журналистом в России, живу здесь больше, чем 20 лет. У меня есть кот, ну, и жена, и дочка. Они все говорят по-русски. И кот? Кот очень умный, хорошо по-английски говорит, и по-руски, особенно когда голодный. Его зовут Витя в честь Виктора Цоя, музыканта. В честь Виктора Цоя? Да, это его любимая группа. Мань, ты слушаешь Цоя? Ну, да, иногда. Какая твоя песня любимая? Наверное, «Алюминиевые огурцы». Ого, серьезно. А у Вити какая любимая песня? Его любимая песня — это «Ночь». За окнами солнце, за окнами свет. Это день. Ну, а я всегда любил ночь. Потому что, как все кошки, он очень любит бегать и прыгать по ночам. И меня очень часто будет, часто в 4 ночи, когда он голодный, он прыгает на голове и кричит, типа, вставай, вставай, вставай. Ну вот. У нас тоже так кошка делает. Да? Как зовут? Таппи. Это из «Дживса и Вустера». Ага. Для тех, кто не знает, это персонаж из книги «Дживс и Вустер» английского писателя Вудхауса. Ага, ну хорошо. Смешно получилось. Вы обменялись. Да. Отлично. И давайте теперь послушаем, что дети знают про знаменитую Великобританию. Англия находится в Великобритании. Великобритания в Европе, но она отдельно. Как бы свое отдельное государство на острове. Ну, там есть королева Елизавета II. Она достаточно старая. Она любит сладкое. Она не управляет королевством. За нее решают министры. И корги – это королевская собака. Столица Англии – это Лондон. Там есть Букингемский дворец. Там есть Биг Бен. Там очень часто есть такие туманы. Она очень, скорее всего, красивая, многолюдная. Я бы хотел туда поехать. Итак, все верно? Да, все верно. Кроме того, что в Англии нет туманов. Это миф. Российский, советский. Просто из-за неправильного перевода. «Мисти Албион». Как туманный Албион, но туман – это не мист. Мист – это такая дымка, которая по утрам в горах, например, в Шотландии. Это не совсем туман. Но в Лондоне, например, я ни разу не видел тумана. Я не знал, что у нас туман до того, как я приехал в Россию. Когда мне сообщили о том, что в Англии все время туман. Я видел, может быть, всю жизнь в Англии туман. Может быть, 2-3 раза. Да? То есть в Англии без туманов. Так, это разрыв шаблона номер 1. Я чувствую, что нас ждут еще несколько сегодня крушений стереотипов. Да, кстати, разрыв шаблоном 2 – это то, что не все в Великобритании, но в Англии любят королеву. Ну, принято, что в России думают, что все так обожают королеву, мы только думаем о королеве и так далее. Ну, достаточно много людей не хотят, чтобы она спела королевская семья. потому что первое, когда это немножко странно, непонятно, почему она королева. А понятно, что это традиция, история, но сейчас, извините, сейчас 21 век, да? А почему? Вот просто потому что человек родился в королевской семье, у него должен быть очень богатым, очень много привилегий. Ну, я бы хотел, чтобы она жила до конца там своей жизни, и все. Ну, вот так, я думаю. Чтобы после этого не было монархии. После этого, что не было монархии, да, вообще. Я не говорю, что надо там отрезать ей голову, да, там нас прямо сейчас, ну, как делали в нескольких странах в прошлом. Ну, я не вижу смысла и не вижу логику, чтобы у нас была королевская семья. А вы корги тоже не любите? Королевские? Да. Ну, у меня нет ничего против вот королевских корги, да, ну, вообще против корги, в принципе, да. Пусть живут. Мань, ты знаешь, как выглядят корги? Ну, я не очень хорошо знаю. Они такие маленькие, на коротких лапах, и похожие на лис. А, по-моему, знаю, да. Вот, королева Елизавета всю жизнь держала вот этих собак. У меня, например, тоже есть корги, но, правда, не королевского вида, потому что королева разводила корги Пемброк, а у меня корги Кардиган. Так вот, ладно, давайте мы перейдем к тому, что королева ничего не решает. Вот у нас было сказано, что за королеву решают министры. Ну, правительство, да. Да, и это действительно так? Королева вообще никаких решений не принимает? Что она вообще делает? Ну, хороший вопрос, что она делает. Там сидит у себя дома, в дворце, и ничего не делает особенно. Ну, ездит по миру, там, спрашивает. Обычно она просто подходит к людям и спрашивает, а вы что делаете? Человек говорит, я врач. Он говорит, ну, прекрасно. Потом к второму человеку, а вы что делаете? Он говорит, я инженер. Он говорит, о, очень хорошо. Говорит, ну, и все. По-моему, больше ничего не делает. Да, да. Ну, можно это делать там в Англии, можно это делать в Америке, в Зимбабве, где угодно. Да. Но, по-моему, это главная функция. Подходить к людям, спрашивать, чем они занимаются. Да. А потом улыбаться домой на личном самолете, который стоит, не знаю сколько, очень, очень много денег. Ну, естественно, никакие политические решения она не принимает. А каковы шансы, что монархия действительно может прекратить свое существование в Англии? Могут обсуждать, да, но все равно, мне кажется, люди не готовы говорить там громко и твердо, что долой королевской семье. Ну, к сожалению, мне кажется, у нас будет королевская семья в ближайших лет 50. А что такое Биг Бен? Мань, ты знаешь, что это такое? Ну, это такая башня с часами. Да. В здании парламента, да. Да, и на самом деле Биг Бен — это было название самого большого колокола в этих часах. А потом уже стали так называть целиком часы. Я должен признаться, что когда я был очень молодым, ну, не знаю, мне лет 19, наверное, был, я один раз был в самом центре Лондона, мы гуляли с другом, я вдруг спрашивал, а что это такое там, огромные часы? Он так смотрел на меня, удивлен. И говорит, Марк, это шутка? Он говорит, нет, что это? Он говорит, ну, это Биг Бен. То есть, мне стыдно до сих пор, что я не знал, что это Биг Бен. Меня не пустят сейчас обратно в Англию. Ну, я не знаю, пустят ли тебя после того, как ты сказал, что надо свергнуть монархию, что ты не знаешь, что такое Биг Бен, и что туманов там нет. Да. Вот, кстати, еще важный момент, про который я хотела бы поговорить, это то, что Англия находится на острове. Да. И что вообще-то официальное название страны – это Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Угу. Что на самом деле на острове находятся фактически три страны. Да. На главном острове есть Англия, Уэльс и Шотландия. И там есть рядом остров Ирландия, и там северная часть этого острова, это называется Северная Ирландия, это часть Великобритании. Но там очень маленькая часть острова, который мы украли тогда у ирландцев. Они, в принципе, до сих пор хотят обратно. Я считаю, что надо отдать. Теперь точно не пустят. Потому что у меня мама ирландка. Ну, не только из-за этого. А королева, она королева Англии или всей Великобритании? Всей Великобритании, да. Включает там Северную Ирландию. То есть она королева Англии, Шотландии, Уэльс и Северной Ирландии. Отлично. И давайте теперь мы послушаем, что еще дети знают про Англию, кроме того, что там есть королева. Там есть такие маленькие, что-то типа очень низких башенок. Там можно зайти и позвонить по телефону. Они всегда красные, чтобы их заметили. Там у солдатов на голове бобры, шапки в виде бобров. Там Конан Дойль родился, там есть улица Бейкер-стрит и музей Шерлока Холмса. А, еще там был писатель Уильям Шекспир. Он написал кучу книг. Еще в Англии написано про Питера Пэна. Я еще знаю, что там живет Гарри Поттер на Тисовой улице. Еще есть такие писатели: Джулия Дональдсон и Аксель Шеффлер. Ой, мама, это Груффало, она меня понюхала. Что это было последнее? Последнее — это перевод Груффало. Ага, здорово. Ой, мама, это Груффало, она меня понюхала. Не просто не слышал слово Груффало. Да, Груффало — хорошая книга. У нас, естественно, очень популярна. Да, ну, в общем, дети много знают еще чего. И очень много про литературу. Надеюсь, Марк, ты не скажешь нам, что Гарри Поттер не из Великобритании? Более того, я скажу, что Гарри Поттер не существует. Маня, что нам делать? Не знаю. А ты что из этого читала? И что ты любишь? Я из того, что назвали, я читала... Кажется, все, кроме Шекспира. А мы читали Шекспира каждый день в школе. Но... С какого класса? С 13 лет, наверное. Но до сих пор мне не очень нравится Шекспир. Потому что каждый день, когда читаешь в школе, это уже слишком. Это как Битлз. Я не могу слышать Битлз. Потому что каждый день в Англии, который обязательно по радио, там включат Битлз, Битлз, Битлз. Это как-то... Так, ты продолжаешь гнуть свою линию. Нет, Шекспир, я признаюсь, он хороший писатель. На самом деле, еще не сказали про то, что благодаря Англии у нас есть и «Властелин колец», и еще «Мэри Поппинс», «Алиса в стране чудес», и книжки Роальда Даля. Благодаря Англии нам есть что почитать. Да, «Хроники Нарнии» тоже, да, есть. Спасибо вам. Пожалуйста. И «Пеппа Пиг» у нас тоже есть, очень известная по всему миру. Да. Я читал сейчас, что в Америке дети, которые смотрят Peppa Pig постоянно, они начали говорить с очень чистым английским акцентом. То есть, как это ребенок живет в Техасе, например. Да, он говорит: «Мами, я хочу». Hello, mommy. Oh, there you all are. Очень смешно, мне кажется. А еще у нас есть там про телефонные будки сообщения. Ну, эти будки уже не работают практически. Потому что у всех сейчас сотовые телефоны, но раньше они работали, да. А из тех, которые осталось, собираются делать такие современные точки, где можно зарядить телефон, где можно получить доступ к Wi-Fi и так далее. Класс. И у нас есть еще прекрасный комментарий про то, что там солдаты носят шапки в виде бобров. Речь идет о королевских гвардейцах, да, которые стоят как раз около Букингемского дворца. И на самом деле это не бобры. Нет. Сейчас это будет еще один повод для тебя, чтобы свергнуть монархию. А, ну да. Потому что эти шапки, они из меха медведя-гризли. Точно? Они же черные. Да, и эти шапки черные тоже. А где у нас гризли в Англии? Их привозят из Канады. Я не знал. Я знаю, что вот эти шапки, которые носят королевские гвардейцы, они вес где-то 3 килограмма. Ничего себе. Очень, очень сложно, да. И эти солдаты, которые носят эти шапки, они очень агрессивны. Там, если подходишь к ним, они могут там кричать на тебя очень громко, например. Там. Им же нельзя двигаться нельзя и вообще двигаться, ничего, да, говорить. Да, да, целый день. Они не могут говорить, не двигаться. Просто так стоит, как статуя. И иногда бывает, что как этот турист, ну, дразнит, и он подходит, и они там... И пугают их. Или типа: «Отдадите от меня!» Ну так, турист, чуть не умер от страха. Можно искать в Ютубе такие кучки. То есть целый день стоишь, у тебя огромная шапка на голове, и тем более какие-то туристы издеваются над тобой. Окей, давайте теперь послушаем, что же там за люди такие чудесные живут в Англии. С 3-килограммовыми шапками. Да, которые способны нести такой груз на себе. Англичане – это такие люди, которые живут в Англии. Они ходят там и питаются, как обычные люди, только говорят на английском. У них тоже много праздников, как и у нас. Но они веселые достаточно такие. В Англии принято вот пирать мизинец, когда пьешь чай. Там все на завтрак едят овсянку, ну, обычно. И там вроде бекон тоже едят очень часто. Они с чаем пьют, кажется, какие-то бутерброды с огурцом. Еще английский язык очень знаменитый. Hello – это привет. Goodbye – это пока. Или до свидания. Ну, я больше не знаю. Что с чаем? Огурцы? Бутерброды с огурцом. Это правда? Наверное, кто-то ест. Я лично ни разу не ел, не видел. Но мы уже поняли, что ты нетипичный англичанин. Ну да, но я могу сказать, это нетрадиционная еда, да, в Англии. Бутерброд с огурцом. И про чай. Да, в России очень принято думать, что люди в Англии пьют чай в 5 часов обязательно, да, там. 5 o'clock. Да, это тоже неправильно, к сожалению. Было бы хорошо, но вообще-то люди пьют чай с утра до вечера. Никто не смотрит на часы и говорит, о, сейчас 5 часов, надо пить чай, да. Я не знаю, откуда этот миф вообще-то. Может быть, здесь сложно с переводом, потому что слово tea, то есть чай, на английском не значит только чай, да, то есть напиток, это значит тоже еда, там, как бы ужин или обед, который обычно в это время 5 часов. Да? То есть, когда говорят tea, это может быть вода и картошка, и рыба, и огурцы, да? Ну, это может быть tea на самом деле. Да? То есть не чай, а ужин. Ну хорошо, подожди. А когда ты пьешь чай, ты оттопыриваешь мизинец, как нам было сказано? Я нет. Ну, может быть, это королева это делает, потому что она очень такая пафосная. Королева, бедная, обыкалась уже. Ну, в Англии пьют чай с молоком, конечно, да. Практически все. Ну, это вкусно. Мне нравится. Ну, я люблю черный чай и чай с молоком. Маня, по-моему, не любит. Я никогда не пробовала, но я не уверена, что мне понравится такое. Чай с молоком? Да. А в Англии едят овсянку на завтрак? Ну, едят, но ну, как у вас, наверное, да. Ну, не все в России едят овсянку каждое утро, да. Ну, я ел, может быть, раз в неделю, два раза в неделю максимум. Так, ну и, конечно же, как было сказано, английский язык очень знаменитый. И это правда. Нет такого человека на Земле, который не знал бы хотя бы одного или двух слов. Да, Мань? Ты какие да. знаешь? Я знаю как бы hello, pig. Пеппа-пик. Еще знаю 1, 2, 3, 4. Я знаю cat. Я знаю dude. А как переводится dude? Dude, чувак. Ну да. Откуда ты знаешь про dude? Ну, я просто смотрела сериал американский, но его не было по-русски, поэтому я смотрела с субтитрами Full House. Я не смотрела тоже. Это детский сериал? Ну, семейный, как бы там, про семью. И там была маленькая девочка, и она все время говорила «You got it, dude». Договорились, чувак, тоже. Ага, понятно. Так вот, получается, что на английском говорят в очень большом количестве стран. И в Америке, и в Англии, и в Австралии, и еще много где. Но при этом все равно в каждой стране есть своя специфика языка. Ну вот, и расскажи нам именно про British English. Ну, очень много британских слов, которые американские, как правильно, не понимают. Но в британском английском есть слово, например, jumper, ну, свитер. А, jumper. Который не понимает. Lift обычно не понимает. Они говорят elevator, ну, элеватор. Да? Lift — это лево, да? Нет, lift — это... Lift. А, lift. Что еще? Но мы говорим слово pavement, это тротуар. Они говорят слово sidewalk. Ну, обычным американцам, ну, скажем так, они просто не понимают, о чем речь, да? Например, я помню, один раз я сказал одному американцу, что, типа, wait on the sidewalk, I'm gonna go in the lift to get my jumper. То есть, ну, подожди, на тротуар, я сейчас поеду на лифте, там, возьму свой свитер. Они, типа, где ждать? Ты куда, на что поедешь? Я что, взять? Ну, это было как необычный случай, да. Как в московский, питерский, там тоже поребрик какой-то. Да, в Москве говорят бордюр, а в Питере говорят поребрик. Ну да. Да, и в Москве говорят батон, а там говорят булка. Там говорят пухто, а не помойка. Как говорят? Пухто. Первый раз слышу, может быть. И в Великобритании очень много акцентов, удивительно очень много, на самом деле. Иногда сложно. Там, я жил в одном городе, называется Бристол, да? Когда мне было 7 лет, мы переехали из одного, ну, как бы хорошего района в какой-то не очень хороший район, да, где люди уже говорили с такими сильными акцентами. И я помню, что в школе учитель сказал, он хотел сказать «I have a good idea», да? То есть «у меня хорошая идея». Да? Но он сказал «I've got a good idea». А я так, «What?» Это был кошмар. То есть это учитель, ну, в этом районе принято добавить буква «L» к конца слова. Поэтому путаница, никто не понимает, о чем речь, этом, тем более я ничего не понял. Да? То есть учитель говорит, I've got a good idea. Я такой, господи. Ну хорошо, можешь на классическом британском английском прочитать какой-нибудь маленький стишок детский? Может, Хампти Дампти? Точно, Хампти Дампти, шалтай-болтай. Хорошо. Хампти Дампти sat on the wall. Хампти Дампти had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Poor Humpty Dumpty. И мы переходим к нашей следующей рубрике, в которой мы всегда разбираем предметы, которые приносит наш гость. Эти предметы нам что-то рассказывают о культуре и традициях его страны. И... Марк, какой первый предмет? Вот, достаю из сумки сейчас. Такую банку. Это английская еда, которая продается, в принципе, только в Англии. Ну, в Новой Зеландии продается, но это немножко по-другому. То есть, можно сказать, только в Англии. Называется Marmite. Это черный такой спред. Люди едят на хлебе с маслом. Там такой очень яркий вкус, очень яркий запах, очень солонный. Что, Мань, пробуем? Окей. Давай. Мне нравится? Не знаю. Очень странный вкус. По-моему, немножко похоже на кошачье питание. На кошачье питание похоже? Значит, не нравится. По запаху, не знаю, может, мне нравится кошачье питание. Но у нас в Англии производитель Marmite говорит, даже как реклама, да, либо ты любишь или ненавидишь, да, то есть равнодушных нет практически. Либо обожает, или... Я должна сказать, что мне нравится. Ну, может хорошо. Быть, у меня просто очень толстый слой хлеба, и вкус немножечко ушел в хлеб. Ну, я каждый день ем, например, очень много. И соленое, да, вкус? Да, такое. Соленый. Ну... Соленое кошачье питание. Да. Но это считается очень полезным. Ну, это есть очень полезно, да. Там. А это из чего? В составе Marmite есть дрожжи, есть всякие злаки, угу. Есть соль, есть овощной экстракт. И, в принципе, все. Это нельзя делать дома, да? Никто не знает, как сделать дома. То есть люди только покупают в магазинах. Не бывает домашний Marmite, например, да. Угу. Я не могу делать, да. Может быть, стоит попробовать делать дома, потому что здесь в России они продаются. Угу. А я всегда очень страдаю. Это у меня последняя банка, и там чуть-чуть осталось. Угу. Кстати, да, может быть, я начну... Производство Marmite. Да. Сделать свой Marmite и продавать. Не знаю, почему здесь не продается, потому что, мне кажется... Может быть, просто это не очень вкусно? Ну, тебе точно не пустили в Англию. Мне как раз понравилось. Я думаю, что с маслом, правда, еще намного вкуснее. Да, с маслом на тосте, с чаем, это вообще просто кайф. Ну да, с маслом, может быть. Да, и, кстати, нашему коту ему тоже очень нравится. То есть, может это быть, что-то есть. Ты кормишь кота Витю Marmite? Да, он обожает, да, любит это. Может быть, это секрет его здоровья, это Marmite. Кто знает. Говорит, что Marmite тоже очень хорошо от комаров. То есть, если ты будешь есть много Marmite, то они не будут тебе кусать. Ну, мне кажется, это неправда. Потому что меня всегда кусают. Я наем банку Marmite каждую неделю. Да, может быть, надо им просто обмазываться тогда? Может быть, да. И я помню один раз, что дал кому-то попробовать, одна женщина, и дал ей на хлебе, она начала так, так неправильно, не смешно дать человеку яд, если бы я умерла, зачем так делать, зачем издеваться над человеком? Я говорю, нет, это мы едим, это нормально, это вот банка. И говорю, зачем, фу, тебе не стыдно, гадость какой, зачем яд мне делать? Я был в шоке, потому что не могу сказать, что вкус такой-то отвратительный. Да. Как скажешь, отвратительный вкус? Ну, не настолько отвратительный, мне кажется. Ну да, точно. Так, ну хорошо, мне кажется, мы разобрались с питанием, и давайте перейдем к следующему предмету. Как ты думаешь, что это такое? Коробочка с диском, по-моему. Да, с дисками, да. Это британский сериал, детский, который начали показывать в 70-х, в 78-м году, по-моему, и показывали в течение 30 лет. И это была очень интересная передача про школу. И в сюжетах там были все эти проблемы подростков, которые, иногда очень сложные, иногда очень такие неприятные там моменты. И спорные моменты. Кому-то там, не знаю, неприятности с родителями, да, неприятности с друзьями, да. Но все смотрели, вся сторона смотрела каждый день, но все дети. Я помню вот лицо вот этих людей, которые сейчас изображены на коробке. Это для меня, это как родные люди, да. И сериал называется «Grange Hill». «Grange Hill» — это название школы. Но это выдуманная школа. Это выдуманно, да. Но проблемы, которые были показаны там в сериале, ну, действительно реально, да. С какого возраста можно смотреть этот сериал? Ну, я думаю, идеально лет 10-11. Угу. С моего. Ну, хорошо, а расскажи про свою школу, как ты учился. Английские школы знамениты. Ну, то есть, опять же, из литературы, которую мы много читали английский, мы много знаем про устройство английских школ, что там довольно строго все было. Ну, когда я был в школе, да, действительно, строго было. Я учился в городе Бристол, и мое поколение, это было последнее поколение, которое страдали от наказания, когда били дети. Били, ну, если что-то неправильно не делал, ну, если плохо вел себя, например, да, ребенок, могли его вызвать к кабинету директора и бить по руке или по попе палкой 6 раз. 6 раз палкой? Да. И это был абсолютно разрешенный метод воспитания. До 1986 года, да, это было разрешено в Англии. Потом запретили. Ну, били, если ребенок кого-то ударил, да, или очень грубо обратился к учительнице, например. Но мне, к счастью, никогда не били. Хотя один раз хотели, но я просто убежал. За что? Ну, я дрался с кем-то. И у него был кровь под носом. И меня хотели бить из-за этого. По руке, это как раз 6 раз. А я просто убежал, потом делали вид, что забыл, потому что было очень сложно мне достать туда. И отказался. Ты уже тогда шел против английской системы. Я не просто помню, я всегда смотрел, как почему они дети шли туда, сказать, знают, что их будут бить. Но иногда дети, конечно, очень хитрые. Если хотели бить по попе, дети сунули всякие там твердые учебники в штаны, чтобы не было так больно. Реально так делали. Бедные дети. На самом деле это ужасно, да. Трудно сейчас поверить, да, что дети в школе там побили там палки. Да. Причем огромный там учитель там, мог взять палку и там шесть раз. Кошмар. А действительно часто применялись такие наказания? Довольно часто, да. Ну, не каждый день, но где как. А девочек тоже били? Тоже били, да. Ну, а ты учился в школе в общей, где и мальчики, и девочки? Нет, в моей школе только были мальчики. А какие у вас были предметы? Какой был ваш любимый предмет? Я любил английский, литературу, и историю. Я ненавидел математику, физику. А, кстати, там же совершенно другие оценки. То есть у нас ставят там, цифрами, да? А в Англии, по-моему, не так. Нет, в Англии буквы ставят. Там А – это 5, Б – 4, С – это 3, и Д – это 2. А кол? Ну, И, естественно, да. Это совсем плохо, это 1. Тебя можно выгнать из школы и получишь. Хорошо. И вот он, третий предмет. Это плюшевая лиса. Она на 4 лапах стоит. И у нее очень пушистый хвост. Да. И почему же у нас лиса, Марк? Потому что в Англии очень много лис. Причем в городах. Можно спокойно даже в самом центре Лондона ночью увидеть лису, которая ходит по улице, ищет себе корм. Я очень скучаю по ним, потому что в Москве, естественно, их не видишь. Да? Но это очень такое уникальное чувство, когда ночью идешь домой откуда-то и увидишь, навстречу тебе идет лиса. Mm-hmm. И, ну, они никого не боятся особенно, ничего не боятся. Они могут там спокойно пройти мимо. Но это не страшно их встретить ночью? Они не агрессивны. У них очень много там еды, потому что в Англии очень много частных домов. И у них, соответственно, сад, да, маленький у каждого. Uh-huh. И люди ставляют там мусорное ведро, да. И ночью лисы кушают мусор оттуда. Утром иногда там ужасно видно. Это лисы там кушали ночью, как-то пьер у них был мусорный. И просто по всей улице там мусор. Много думают, что фу, в Англии все очень грязно, но это не мы, это лисы. Они именно по ночам гуляют? Ну, обычно, да. Часто можно их видеть, например, если ты не спишь. 2 часа, 3 часа, можно встать, смотреть в сад. А там очень часто видишь, там лисы бегают. А там лисья морда. А их можно гладить или... Не, они особенно не боятся, но все равно подойти они не позволят. Ну, можно стоять недалеко от них и смотреть, да, на них. Они будут на тебя смотреть. Если ты не сделаешь никакие редкие движения, тогда можно довольно долго стоять и смотреть на них, там, на 3, 4, 5, пока они там, пока им скучно не станет. Но они классные, мне очень нравится. Интересно, может быть, кто-то когда-нибудь завел себе ручного лисенка? Ну, почему-то так не делал. Хорошая идея. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба. В конце я обычно спрашиваю про язык и про самые важные слова в языке, но так как мы говорим сейчас про Англию, и все в мире знают, как здороваться и прощаться на английском, я лучше спрошу, что бы ты посоветовал посмотреть в Англии? Ну, мне очень нравится там одно место в Бристоле, мой родной город, называется Cabot Tower. Это такой парк, где большой холм, и на холме стоит башня, очень старая. И в этом парке там как раз много лис и много белок. Белки можно там кормить. А как называется, еще раз скажи? Да, место называется Cabot Tower в честь Джона Кабота, который первый нашел, открыл берегу Америки. То есть не открыл Америку, просто первый увидел берегу Америки, да, не понял, что это такое. И дальше уплыл. И парк называется в честь него. Очень красиво, очень спокойно. Так, еще два места. Просто ехать в Англию, чтобы только увидеть один парк, мне кажется, неразумно. Надо что-нибудь еще. Да. Ты бы, Мань, что хотела увидеть в Англии? Я бы хотела побывать, наверное, в музее Шерлока Холмса и, может быть, в Стоунхендже. Для тех, кто не знает, что такое Стоунхендж, это такое место, где стоит несколько каменных плит больших, и они стоят в форме круга. Да, Стоунхендж — это очень интересное место. Это где друиды, если вы знаете, кто такой друиды, знаете? Ну, я думаю, что слушатели наши не все знают это точно. Я знаю, что такое друиды. О, ну, расскажи. Расскажи-ка. Ну, я не уверена, что в Англии это то же самое, просто такие комиксы, есть Астерикс и Обеликс, французские. И там есть такой Панорамикс, по-моему, его зовут. Это друид, и он как бы такой волшебник. Но, по-моему, это еще и священники какие-то. Ну да, в принципе, так. Это древние люди, которые поклонялись солнцу. Как раз на Стоунхендж они собрались там, поклонились солнцу и танцевали. И, кстати, в современное время люди там тоже собрались, там танцевали, там только под современную музыку, пока милиционер не разгонял. Ну, хорошо. И последнее место, которое ты нам посоветуешь. Третье место, которое я вам посоветую бы, это London Eye, лондонский глаз. Это большое колесо обозрения, которое стоит на Темзе. Темза — это река в Лондоне. Большая река в центре Лондона. И очень высокая. Оттуда можно весь Лондон увидеть. Если погода хорошая, конечно. Ну, страшновато тоже, потому что очень-очень высоко. И ты стоишь в кабинке, и стекло. Практически все стекло, и все. Ну, это хорошо, потому что все видно, но если ты боишься высоты, то не стоит туда, потому что... Я очень боюсь высоты. Ну, тогда не стоит. Тогда. Я поеду в этот парк. Там спокойно. Ну что ж, в начале этого подкаста, мне кажется, мы представляли Англию так же, как и в книжках, которых мы читали. Что в Англии пьют чай в 5 часов, что там туманы, что там еще, Мань? Что там все обожают королеву. И в итоге мы выяснили, что все это не так. Что в Англии не все любят королеву, что в Англии не пьют чай в 5 часов, что не всегда едят овсянку на завтрак, и не только белки гуляют по улицам, но еще и лисы. Спасибо, Марк, что ты нам рассказал всю правду об Англии. Пожалуйста, приезжайте. Мань, спасибо, что ты была сегодня моим напарником. Пожалуйста. Всем пока. Goodbye. Пока. Мы благодарим Марка Беннетса, Маню Голубовскую, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию «Чемоданов Продакшн», а также отца Мани Голубовской, Мику, за то, что он принес нам белый хлеб, чтобы мы попробовали «Мармайт». Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. «Урубамба»!